разгуляйся, словно репей. Одуванчик ты мой, одуванчик, золотые прошли времена. Одуванчик ты мой, одуванчик, облетели твои семена. Не смотри ты с тоскою в окошко, там другая судьба не видна. На двоих лишь одна путь дорожка нам с тобою была суждена. Одуванчик ты мой, одуванчик, золотые прошли времена. Одуванчик ты мой, одуванчик, облетели твои семена. Одуванчик я твой, одуванчик, золотые прошли времена. Одуванчик я твой, одуванчик, облетели мои семена. Ты присядь-ка, родной, надежный.